Глава 47. Год спустя. Мордовия. Женская исправительная колония. Маргарита. Сладкова! Оглохла! Моя сокамерница, она же старшая на швейном производстве, щелкает пальцами перед моим лицом. Хватит мечтать о сцене. Приступай к работе. Давай-давай, балерина. Подталкивает меня в спину. Пуанты завязала и вперед. Поправляю на голове косынку, сажусь за швейную машинку и, тяжело вздохнув, нажимаю на педаль. У меня уже нервы сдают. Боже, когда все это уже закончится? Сокамерницы меня ненавидят, издеваются. Они с первого дня дали мне прозвище балерина. Считают меня фифой, белоручкой, которая только и умеет пируэты крутить. Целый год как в аду. Не могу жрать эту еду, не могу спать в камере, в которой живут 40 хабалок, не могу смотреть на эту убогую зеленую форму, на эту дурацкую косынку. А про швейный цех вообще молчу. Меня уже тошнит от него. Голова трещит от шума этих машинок. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Звенит в ушах каждый стежок. Еще 2,5 года. 2,5 года потерпеть, и я выйду на свободу. Если, конечно, не сойду с ума к тому времени. Жду этого дня, как маны небесной. Я больше никогда в жизни не возьму чужого. Мне сполна хватило этого урока. Вернусь домой, устроюсь на работу. Вот только на какую? Куда меня возьмут с такой безупречной репутацией? Чувствую, после освобождения меня ждет самая настоящая школа выживания. Одно знаю наверняка, я ни за что на свете, ни при каких условиях и ни за какие деньги не пойду работать на швейную фабрику. Думаю, швейная машинка мне теперь до конца жизни будет сниться. Каждый день проклинаю Сашу, это из-за него я здесь оказалась, это он подставил меня, он ведь даже не планировал отмазывать меня. Сразу знал, что меня посадят вместе с Оксаной. Зато как красиво он пел тогда «Не переживай, тебе ничего не будет». Подонок! Самый настоящий ублюдок, который воспользовался моим доверием, благодаря мне вывел Оксану на чистую воду и вместе с ней упрятал меня за решетку. Какое счастье, что мы с ней сидим в разных колониях. Ей дали 5 лет, она отбывает наказание в Подмосковье, а меня забросили аж в Мордовию. Главное, подальше от нее. Как бы еще сделать так, чтобы она не приехала мстить мне после отсидки? Я же знаю, что она так просто это не оставит. Я для нее сейчас враг номер один, как красная тряпка для разъяренного быка. И она точно будет искать возможность придушить меня. «Господи, ну зачем я сдала ее, а? Зачем?» Злюсь на себя, продолжая шить. Как наивная дура повелась на обещание этого урода. Так хотела остаться на свободе, что с потрохами заложила подругу. Я же совсем ничего не соображала тогда. Была готова на все, что угодно, лишь бы уйти от наказания. И что в итоге? Мысленно усмехаюсь, оглядывая уголовниц. В итоге я стала одной из них. В жизни бы не подумала, что однажды окажусь за решеткой. Ну где я и где женская колония? Я рождена для сцены. Я прима-балерина. Я исполняла главные партии в балете. Да как я только могла докатиться до такой жизни? Как? Я же совсем не создана для всего этого. Я совсем не такая, как все эти зечки. Я снова на грани нервного срыва. Так хочется разрыдаться, но нельзя. В меня сразу полетят смешки, что-то вроде «Смотрите, наша прима опять устраивает концерт по заявкам. Что на этот раз? Лебединое озеро слез? Щелкунчик швейной машинки?» Постоянно издеваются, гадины. После окончания рабочего дня заходим в камеру. Я почти без сил падаю на свою кровать. Жесткую, неудобную, закрываю глаза и сквозь сон слышу. «Принимайте новенькую!» Раздается хлопок железной двери, скрежет замка, а затем голос, который проходит по моему телу мощным разрядом тока. «Добрый вечер!» Решив, что это очередной кошмарный сон, я с закрытыми глазами щипаю себя за руку. Открываю глаза, медленно и почти не дыша переворачиваюсь к двери и вижу перед собой Оксану. Сердце резко подпрыгивает и начинает стучать с бешеной скоростью. Этого не может быть. Я сплю. Это сон. «Ну, привет, дорогая!» Она подходит ко мне и растягивает губы в хищной улыбке. «Я почти год ждала этой встречи. И, наконец-то, это свершилось!» «А ты чё так зашла?» Усмехается одна из сокамерниц, выходит из-за стола и направляется к Оксане блатной походкой. «Не представилась даже!» Оглядывает ее с головы до ног и кивает в мою сторону. «Тоже балерина? Не трогай ее, Натаха!» Выходит из-за стола старшая. «Меня попросили за ней приглядывать, так что пусть осваивается. Покажи ей, где ее место». «Как ты здесь оказалась?» Испуганно глядя на Оксану, шепчу дрожащими губами. «Очень сильно рвалась к подружке», — шипит она, прожигая меня взглядом. «Нашлись люди, которые помогли мне попасть сюда. И теперь, милая, ты от меня никуда не денешься. Вместе будем сидеть», — цедит сквозь зубы. «Обещаю, ты эти 2,5 года, проведенные со мной в одной камере, запомнишь до конца жизни». «Ты на балерину-то не гони!» — выкрикивает с места женщина, которая всегда за меня заступается. «За это и отхватить можешь». «Ну что, дамы?» — смеется еще одна. «У нас тут, кажется, веселая жизнь начинается. Разбираем билеты на концерт. Остались последние места!» Противно смеется она. 2 балерины в 1 камере. Чувствую, будет жарко!» «И я тоже это чувствую. С сегодняшнего дня мне можно смело забыть про сон».